терпение. Точно так же, как в нашем старом-престаром мире невозможно разобраться в происхождении людей и явлений, так же темпы и причины человеческих поступков, и психолог, пытающийся свести их к какому-нибудь одному мотиву, похож на Сомса, полагавшего, что дочь его хочет позировать художнику, чтобы увидеть свое изображение в ране на стене. Он знал, что рано или поздно, и чаще всего рано, все вешают свое изображение на стену. Но Флер, отнюдь, впрочем, не возражавший против стены и рамы, руководили куда более сложные побуждения. Эта сложность и заставила ее вернуться к Джон. Та просидела все время у себя в спальне, чтобы не встретить своего родича, и теперь была радостно возбуждена. «Цена, конечно, невысокая», — сказала она. «По-настоящему Харольд должен был получать за портреты ничуть не меньше, чем Том или Липпен. Но все-таки для него так важно иметь какую-то работу, пока он еще не может занять подобающее ему положение. Зачем вы вернулись?» «Отчасти, чтобы повидать вас», — сказала Флер. «А отчасти потому, что мы забыли условиться насчет первого сеанса. Я думаю, мне всего удобнее будет приходить в 3 часа». «Да», — протянула Джон неуверенно, не потому что она сомневалась, а потому что не сама предложила. «Думаю, что Харлду это подойдет. Не правда ли его работы изумительны? Мне особенно понравился портрет Энн. Его, кажется, завтра забирают?» «Да, Джон за ним приедет». Флеш поспешно взглянула в тусклое зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее ничего не выражает. «А как, по-вашему, в чем мне позировать?» Джон всю ее окинула взглядом. «Он, наверное, придумает для вас что-нибудь необычное. Да, но какого цвета? В чем-нибудь надо же прийти? Пойдемте, спросим его». Рафаэлит стоял перед портретом Энн. Он оглянулся на них, только что не говоря: «О, Боже, эти женщины!» И хмуро кивнул, когда ему предложили начинать сеансы в 3 часа. «А в чем ей приходить?» — спросила Джон. Рафаэлит воззрился на Флер, будто определяя, где у нее кончаются ребра и начинаются кости бедра. «Серебро и золото», — изрек он наконец. Джун всплеснула руками. «Но не чудо ли, он сразу вас понял. Ваша золотая с серебром комната. Харлд, как вы угадали, Харлд?» «У меня есть старый маскарадный костюм», — сказала Флер. «Серебряный с золотом и с бубенчиками, только я его не надевала с тех пор, как вышла замуж». «Маскарадный?» — воскликнула Джун. «О, как раз подходит, если он красивый. Ведь бывают очень безобразные». «Он красивый и очаровательно звенит». «Этого он не сможет передать», — сказала Джун. Потом добавила мечтательно: «Ну, вы могли бы дать намек на это Харлду, как Леонардо». «Леонардо? Да, конечно, я знаю, он не...» Рафаэлит перебил ее. «Губы не мажьте», — сказал он Флер. «Не буду», — покорно согласилась Флер. «Джун, ой, до чего же мне нравится портрет Энн? Вы не подумали, что теперь она непременно захочет иметь портрет Джона?» «Конечно, конечно, я его уговорю завтра, когда он приедет». Он ведь собирается фермерствовать, этим отговориться. Мужчины терпеть не могут позировать. «Это все чепуха», — сказала Джун. «В старину даже очень любили. Сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара». За спиной Рафаэлита Флер прикусила губу. «И пусть надевает рубашку с отложным воротничком, голубую. Правда, Харолд? Подойдет к его волосам?» «Розовую в зеленую крапинку», — пробормотал Рафаэлит. Джун кивнула. «Джон придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет». «Вот и отлично. До свидания». Она протянула Рафаэлиту руку, что, казалось, его удивило. «До свидания, Джун». Джун неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие, а губы теплые, словно вся она была пропитана теплом. Уходя, Флер подумала, может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить. Ну, конечно, Джон, теплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред ее Рафаэлиту. Она стояла, изучая местность вокруг тополей. В эту тихую заводь можно было попасть только одной дорогой. Она ныряла сюда и выходила обратно. Вот здесь ее не будет видно из окон. И она увидит Джона, когда он будет уходить после завтрака, в какую бы сторону он ни пошел. Но ему придется взять такси. Да, ведь будет картина. Ей стало горько от мысли, что она, его первая любовь, теперь должна идти на уловки, чтобы увидеться с ним. Но иначе его никогда не увидишь. Ах, какая она была дурочка, вон, да не в те далекие дни, когда их комнаты были рядом. Один шаг, и никакая сила не могла бы отнять у нее Джона. Ни его мать, ни старинная распри, ни ее отец, ничто. И не стояли тогда между ними ни его, ни ее обеты, ни Майкл, ни Кит, ни девочки с глазами русалки. Ничего не было. Только юность и чистота. Ей пришло в голову, что юность и чистота слишком высоко ценятся. Она так и не додумалась до способа увидеть его, не выдав преднамеренного плана. Придется еще немножко потерпеть. Пусть только Джон попадет художнику в лапы, возможностей найдется много. В 3 часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джун переодеться. «О, в самый раз», — сказала Джун. «Прелесть, как оригинально. Харолд прямо влюбится. Не знаю, не знаю», — сказала Флер. Пока что темперамент Рафаэлита казался ей не очень-то влюбчивым. Они прошли в ателье, ни разу не упомянув о Джоне. Портрета Энн не было. И как только Джун вышла принести как раз то, что нужно для фона, Флер сказала: «Ну, будете вы писать портрет моего кузена Джона?» Рафаэлит кивнул. Он не хотел. Она его заставила. «Когда же начинаете?» «Завтра», — сказал Рафаэлит. «Он будет приходить по утрам одну неделю. Ну, что в неделю сделаешь? Если у него только неделя, ему бы лучше поселиться здесь. Не хочет без жены, а жена простужена. сказала Флер, и мысль ее быстро заработала. Так тогда ему, вероятно, удобнее позировать днем? Я могу приходить утром. Даже лучше, чувствуешь себя свежее. Дюн могла бы известить его по телефону. Рафаэлит пробурчал что-то, что могло быть истолковано как согласие. Уходя, она сказала Дюн: «Я хочу приходить к 10 утра. Тогда день у меня освобождается для моего дома отдыха в Доркинге. Вы не могли бы устроить, чтобы Дюн приезжал днем? Ему было бы удобнее. Только не говорите ему, что я здесь бываю. За одну неделю мой портрет вряд ли станет узнаваемым». «О, — сказала Дюн, — вот это неверно. Харлд всегда с самого начала дает сходство. Но он, конечно, будет ставить холст лицом к стене. Он всегда так делает, пока работает над картиной. Хорошо. Он уже сегодня кое-что сделал. Так если вы беретесь позвонить Джону, я приеду завтра в 10. И она терпела еще целый день. А через 2 дня кивнула на холст, прислоненный лицом к стене, и спросила: «Ну, как ведет себя мой кузен?» «Плохо», — сказал Рафаэлит. «Ему неинтересно. Наверное, ум не тем занят». «Он ведь, знаете, поэт», — сказала Флер. Рафаэлит взглянул на нее глазами припадочного. «Поэт. Голова у него неправильной формы, челюсть длинна, глаза сидят слишком глубоко. Зато какие волосы! Вы разве не находите, что он приятная натура?» «Приятная», — повторил Рафаэлит. «Я все пишу. Будь оно красиво или страшно, как смертный грех. Возьмите рафаэлевского папу. Видали вы когда-нибудь лучший портрет или более уродливого человека? А? Уродство неприятно, конечно, но оно существует». «Понятно, понятно», — сказала Флер. «Я всегда говорю понятные вещи. Единственное, что сейчас истинно ново, — это трюизмы. Поэтому мое творчество значительно и кажется новым. Люди так далеко отошли от понятного, что только понятное их и ошарашивает. Советую вам над этим подумать». «В этом много правды», — сказала Флер. «Конечно», — сказал Рафаэль. «Трюизм нужно выразить сильно, ясно. Если вы на это не способны, то лучше ходить и ныть, да ломаться по гостиным, как делают гагаисты. Трагикомический они народ. Стараются доказать, что коктейль лучше старого бренди. Я вчера встретил человека, который сказал мне, что 4 года писал стихотворение в 22 строки, которые никто не может понять. Но это ли не трагикомедия? Но он себе на нем составит имя, и о нем будут говорить, пока кто-нибудь в 5 лет не напишет 23 строки еще более заумные. Голову выше, пожалуйста. Молчаливый тип, ваш кузен, молчаливый». «О, молчание — большой талант», — сказала Фляр. Рафаэлит ухмыльнулся. «Вы, вероятно, думаете, что я им не одарен. Но вы ошибаетесь, сударыня. Я недавно 2 недели прожил, не открывая рта, кроме как для еды, а если говорю, так только да или нет. Она даже испугалась». «Неважно же вы с ней обращаетесь», — сказала Флер. «Неважно, неважно. Ей моя душа нужна. Самая гадкая черта в женщинах, а присутствующие, конечно, не говорят. Мало им своей души. Может, у них и нет ее, сказала Флер. Магометанская точка зрения, что ж, не так уж глупо. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Мужчины довольствуются телом. Меня больше интересует ваша теория трюизмов, мистер Блейд. Вторая теория не по зубам, а попал в точку. Плечо немножко поверните. Нет, влево. Так ведь это тоже трюизм, что женщине вечно нужна чья-то душа. Только люди об этом забывают. Вот хоть Сикстинская Мадонна. У младенца своя душа, а Мадонна парит над душой младенца. Тем и хороша картина, помимо линий и красок. Она утверждает великий трюизм. Но его уже никто не видит. Вернее, никто из профессионалов. У них ум за разум зашел. Какой же трюизм вы собираетесь утвердить в моем портрете? А вы не беспокойтесь, — сказал Рафаэлит. Какой-нибудь да окажется, когда будет готово. Хотя, пока я работаю, я и сам не знаю, какой именно. Темперамент не скроешь. Хотите отдохнуть? Ужасно. Какой трюизм вы воплотили в портрете жены моего кузена? «Мама родная», — сказал Рафаэлит, — «ну и допрос. Ведь вы не сделали для нее исключения? Какой-нибудь трюизм-то есть?» «Во всяком случае, что нужно, я передал. Она не настоящая американка. То есть как? Какие-нибудь предки другие, может быть, ирландцы или бретонцы». И на русалку похожа. Она, кажется, росла где-то в глуши. Сухо сказала Флер. Рафаэлит поглядел на нее. Что, не нравится вам эта леди? Нравится, конечно, нравится. Но вы разве не замечали, что живописные люди обычно скучные? А мой кузен, какой будет его трюизм? Совесть. — сказал Рафаэлит. Этот молодой человек далеко пойдет по пути праведному. Он неспокоен. Резкое движение встряхнуло все бубенчики на костюме Флер. Какое страшное пророчество. Ну, будем продолжать.